Глава 32. Она умолкла, и Влад собрался вставить колкий комментарий, но вовремя увидел уничижающий взгляд Лехи, захлопнул рот. А Рита и вовсе смотрела на свои выставленные ладони, поэтому пропустила важный момент. Однако нахалка взяла себя в руки. Резко вскинула голову и посмотрела ехидно, будто опять нацепила на лицо маску. «Я подумывала сделать аборт, но как только ты предложил тест ДНК, решила, что смогу выгодно продать ребенка и таким образом убью двух зайцев одновременно». У него не было слов. Так цинично и равнодушно говорит лицо, что хотела продать собственного ребенка, он и тут промолчал. «Прикол в том, что не я одна мечтала избавиться от ребенка. Кое-кто заплатил мне довольно внушительную сумму, лишь бы я сделала аборт, а после исчезла из города раз и навсегда». Влад переглянулся с помощником. Но разве у Лехи был ответ? Бред какой-то. Никто не знал на тот момент о якобы беременности Риты. «Ну и кто же?» — потребовал Влад. «Это твоя...» Риту перебил звонок в дверь. С того дня, как они стали парой с Линой, он отобрал у всех ключи, но на всякий случай сменил замок. Не хотел, чтобы их в какой-то момент прервали. Единственный, у кого оставался дубликат, — Леха. Но Влад ему верил. Как себе, поэтому не видел проблемы. «Я открою». Друг встал и шустро ушел. Нахалка же не проронила больше ни слова. «Что-то ты явно завралась». Не стал скрывать, что не верит ей. Никто не знал, только помощник. Но он бы точно так не поступил. Немного припугнуть нахалку, да. Об этом Влад знал, но не более того. «Не пора ли снова дать мне клю?» Оксана увидела Риту и запнулась. Он проследил за обеими, и что-то во взгляде женщин показалось ему странным. Да и Леха напрягся. Но снова уселся на диван. На этот раз приземлился посередине, не давая шанса Оксанке умоститься возле Риты. Да она и не собиралась, возмутилась сходу. «Это еще кто такая?» «Не рановато ли страдать провалами в памяти?» Рита вскинула бровь. «Хотели знать, кто мне заплатил за аборт? Ну так вот она, полюбуйтесь». От ироничности Влад расхохотался, полностью отвергая бредни нахалки. «Надо ж было такое придумать!» «Вздумала клеветать на меня?» Оксана оскорбилась и подошла к нему, вцепилась пальцами в руку. «Влад, я впервые ее вижу!» И только он собирался ответить, как услышал спешные шаги. Лина спустилась без Алисы, но он все равно напрягся. Сколько любимая могла услышать? Все, что касалось его и Риты, никаким образом больше не отразится на Лине. Она в этой истории жертва. Ангелина подошла сзади и положила ладони на плечи сестры, будто поддерживала и верила. А Рита похлопала ее руку в ответ и выдохнула. «Неправда!» Лина бросила взгляд на то, как крепко Оксана вцепилась в его бицепс и спешно подняла глаза. «Ты пыталась убить мою сестру, но, к счастью, у тебя ничего не вышло». Показалось, что воздух разрезала шпагой. «Это...» — начал он, но умолк. Войтенко доверял Ангелине и сейчас мог поверить безоговорочно, но... Ее обвинение слишком громкое и капельку нелепое, слишком странное. Да с какого перепугу Оксанке так поступать? Бред. Они даже знакомы не были с Ритой. «Влад, это возмутительно!» Оксана сильнее сжала на его руке пальцы. «Ты же меня столько лет знаешь, так неужели поверишь им?» «Да, Влад, кому ты поверишь?» Рита отвратно ухмыльнулась, и он больше не сомневался. «Конечно, Оксане». Он видел, как глаза Лины медленно заполнялись слезами, и засомневался вдруг в ответе. «Но правда, как такое возможно? Слишком сложно оказалось поверить, да еще и без доказательств. Только боль в глазах любимой, что постепенно заполняла зрачок, едва не убила его одним выстрелом». «А ты?» Рита взглянула на Алексея, тот колебался дольше. Но выпалил с тяжелым вздохом. «Наверное, не вам». От Влада не скрылось болезненное сомнение в голосе друга. Леха отвернулся, будто от летящей в него оплеухи. А Рита просто улыбнулась и встала. Бросила напоследок: «Встретимся в суде, Войтенко». Ничего больше не говоря, схватила сестру за руку и вытащила Лину из дома. «Я в шоке!» Оксана разорвала образовавшуюся неловкую тишину. «Эти девицы ради денег готовы, наверное, и мать родную продать. Влад, ты не можешь!» «Оксана!» Леха перебил ее пылкую речь, но передумал продолжать. «Впрочем, неважно». Алексей встал и бросил на Войтенко взгляд, полный сомнений и противоречий. Влад кивнул, догадываясь, что у друга на уме. «Нет, он не поверил, как ранее сказал при сестрах Оксанке. И, судя по всему, сделал это нарочно. Что ж, если все так...» Кое-кому будет ой, как не сладко. Вернулись. Сергей Евгеньевич отбросил айпад на диван и сосредоточил на нас с сестрой прищуренный взгляд. Сначала с хмуростью оглядел Риту. Она злилась и ругала себе под нос, забавно размахивая руками в воздухе. После мужчина остановился на мне, потому что я рыдала и не могла никак остановить поток рефлексии. «Вот скажи мне, на кой черт ты плачешь? Было бы и за кого?» Рита, не стесняясь, орала на весь дом. «Я так понимаю», — начал Сергей, но сестра его перебила, потому что ее всю наизнанку выворачивала от злобы. «Этот слепой и глухой придурок пусть катится ко всем чертям!» Но не хотела я пока слышать про Влада, поэтому успешно перевела тему. «Алиса назвала меня мамой!» Шмыгнула носом и вспомнила тот волшебный момент. Я долго ждала от нее первых слов, но так и не дождавшись, ушла из того дома. Идя к ней, не рассчитывала ни на что, но едва лисичка увидела меня, как мигом бросила все свои кубики и с криком «Ма!» подбежала ко мне. Наверное, только ради того волшебного момента я могла забыть все, что случилось после. И признание сестры, что молотом ударило по душе. И предательство Влада. Не хотела подслушивать, так вышло. Зато узнала истинную причину знакомства сестры с Войтенко. Как и поняла, почему в нем так долго плескалось сомнение ко мне. И злоба больше не казалась надуманной. Спускаясь к ним, я догадывалась, что наше слово против слова Оксаны ничего не значило. Но все же надеялась хотя бы на тень сомнения у Влада. Я хотела хоть где-то оправдать сестру перед ним, а сделала только хуже. «Так, стоп!» Рита успокоилась после нескольких глубоких вдохов и уставилась вдруг на меня. «Откуда ты знаешь, что та сумасшедшая пыталась меня убить? И как много ты, блин, услышал из нашего разговора с Войтенко?» Хоть сестра пыталась скрыть эмоции за маской равнодушия, но я распознала в глазах Риты боль вперемешку с обреченностью. Я убежала не потому, что разругалась с Владом, а потому, что возле его офиса стала случайным свидетелем ужасного разговора. Та женщина сначала сказала, что ей стоило немалых усилий убрать тебя, а затем велела помощнику избавиться и от меня, потому что я отняла у нее Влада. У меня не было других вариантов, кроме как сбежать от него. Сказала и ощутила мороз по коже. Он колючками пополз вдоль хребта, пересчитав все позвонки. «Вот поэтому я и не хотела, чтобы ты была в том доме, чтобы сближалась с Войтенко. Не желала, чтобы он снова тебя искал». Я вздрогнула в одно мгновение с сестрой, и поскольку мы обе замерли, за нас заговорил Сергей Евгеньевич. «Девочки, давайте вы присядете и успокоитесь. Вчера мы пришли в этот дом поздно вечером, а утром, едва услышав от Ули, что я могу навестить лисичку, обо всем забыла». Не успела расспросить, кто этот мужчина для сестры. Он ведь по возрасту нам как отец. Ну, не желала я слышать что-то про чувства между ними или брак. Но так, судя по поведению мужчины, мне думала, что он воспринимал Риту скорее как дочь. «Ангелина, присядешь?» Я кивнула и сделала так, как он попросил. Но сестра взбрыкнула, осталась стоять на месте. Тогда мужчина с улыбкой снова обратился ко мне. «Я тебе сейчас все расскажу. Только не волнуйся, ничего ведь в итоге не случилось. Все живы, счастливы». Судя по вздоху, Рита не возражала, чтобы за нее говорил Сергей Евгеньевич. Она о нем довольно тепло отзывалась и велела мне тоже верить ему. «А не кому-то там еще», — намекала на Войтенко. Авария была реальной, и в ней действительно погибли люди. В машине было 3 человека. 2 девушки и водитель. Одна сидела спереди, а другая сзади. К сожалению, людям спереди не повезло. Они получили смертельные травмы. Ну и как-то так вышло, что в суматохе документы перепутались. Риту приняли за другого человека, за девушку, которой уже нечем было помочь. Он перевел дыхание, и что-то промелькнуло во взгляде Сергея. Темное, болезненное, тоскливое. И я, совсем не подумав, вдруг ляпнула неуместный вопрос. «Там была ваша дочь?» «Лина, ну ты...» Рита хотела упрекнуть меня, но мужчина с улыбкой махнул на нее рукой. «Мы все равно пришли бы к этому. Да, Ангелина, в той машине погибла моя дочь. Правда, я узнал это лишь спустя месяц, когда с лица Риты сняли бинты. Но уже поздно было что-то делать, менять. На этот момент у твоей сестры все еще был шок и амнезия из-за сильного удара головой. Она никого не помнила, мало говорила, и я в итоге принял решение, что должен помочь хотя бы ей. Так что официально Рита Сидорчук погибла, а моя дочь, Мария Коваленко, выжила». Он указал кивком головы на Риту, а у меня в голове не укладывалось. «Ну правда, как же так? А я? Мои чувства не в счет? Сколько я слез выплакала за это время? Я же корила себя, что даже не смогла присутствовать на похоронах. Мне сказали, что сестру похоронили где-то там, в общей могиле. Потому что пришлось.